Итивуттака, 3, 2. Так было сказано благословенным, сказано архатам, и так я слышала. Есть эти три свойства. Какие три? Свойства формы, свойства бесформенности, свойства прекращения. Таковы эти три свойства. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано, познавая свойства формы и не привязываясь к бесформенному, освобожденные в прекращении — это те, кто оставил смерть позади. Коснувшись свойства бессмертия, свободного от приобретений, познав оставление приобретений, лишенный загрязнений ума, правильно самоосвобожденный, учит незапыленному состоянию, в котором нет печали. Это также было сутью того, что сказал благословенный. Итак, я слышала. Комментарии к сутте. Форма имеется в виду миры форм, соответствующие четырем рупаджанам. Бесформенность имеется в виду бесформенные миры, соответствующие четырем арупаджанам. Свойство прекращения — это ниббана, полное отсутствие страдательности.